Первое правило гласило, что, впервые попав в пагоду знаний, у вас будет всего 2 часа на выбор и чтение 2 манускриптов. Каждый час задержки, отсчет идет с первой секунды, будет стоить 1 моего секрета, тут так и было написано 1 моего секрета. Было и пояснение, пагода была одним огромным массивом. Что такое массив Йен пояснялось, и пока я нахожусь на территории пагоды, я в полной ее власти. Так что она вполне способна проникнуть ко мне в голову и взять нужные ее данные. В случае же, если в моей голове не найдется секрета должного уровня, чтобы оплатить дополнительный час, меня принудительно выкинет из пагоды. Выкинет в неизвестном направлении, при этом из меня будет выпита вся энергия. И есть вероятность, что если ее не хватит на открытие двери, тут отдельный вообще разговор, то возможно, я лишусь еще и ступени. То есть, если мне не хватит энергии, которая тратится, когда ты открываешь дверь, то я могу еще и в закалке провалиться на ступень вниз. Как это осуществляется, я не знаю и точно не хочу узнавать. Кстати, при открытии двери, кроме первого раза, там какой-то свой расчет, а вот во все остальные разы, при открытии двери, я буду тратить энергию. Сколько конкретно требуется энергии, не говорится, но если я не смогу открыть дверь, то мой шанс на попадание в пагоду будет аннулирован. Да, тут есть своего рода абонемент на посещение, он обновляется раз в полгода автоматически. Была возможность и купить посещение, но опять-таки платой были знания, только в этот раз ты сам мог выбрать, чем делиться. Если честно, прочитав эти правила, то мне стало стрёмно тут находиться, а вдруг меня уже и так всего просканировали и высосали все мои знания. Но вроде как за соблюдением правил следит система, а одним из правил была суверенность чужих знаний. То есть, пока ты не задолжал пагоде, твои знания остаются при тебе. Но это, если честно, служило слабым утешением. Ну и последние 2 правила, вернее даже не правила, а просто уточнение. Первое, время в пагоде и снаружи имеет разные потоки, то есть, время тут не равно времени там, а если совсем точно, то там, считай, время для меня остановилось. Фишка хорошая, если верить в это, то проведенное время тут не отнимет времени в том мире. Второе уточнение, правила миротворца, то есть, на территории пагоды запрещены всякие битвы и сражения. За этим следят особенно, даже пометка есть, что любой зачинщик и участник драки навсегда лишается права на посещение пагоды, а все знания, полученные в ней, будут изъяты. Так и написано «изъяты». Решив все вопросы с правилами, я отправился на поиски того, что я буду изучать. Но тут встала очередная проблема. Я просто даже не знал, с чего начинать. Не знал, пока не наткнулся на схему этажа. Если верить этой схеме, а не верить ей у меня не было никакого повода, то весь этаж поделен на множество секторов, а если точнее, то на 10 больших сектора и кучу мелких. Мой выбор пал на 2 сектора – история и техники. Каждый сектор был помечен особым символом, так что, определившись, где именно я сейчас нахожусь, я отправился к нужным мне секторам, благо они были соседними. А вот дальше начался форменный ад, ну как ту выбрать из такого обилия материалов. Но выбирать придется, причем быстро, иначе у меня просто не останется времени на изучение. Войдя на территорию сектора с историей, я задумался, а чего именно я тут хочу? По идее мне нужна мировая история, ну думаю тут такой и нет. А значит мой круг поиска сужается к поиску по империи, где я сейчас проживаю. Эх, была бы тут электронная доска поиска, как в моем прошлом мире, то я бы быстро нашел тут что-то по Аль-Кабулу. Но оказалось, что тут есть своя система поиска, так как стоило мне подумать об конкретном предмете, как у меня перед глазами повис светящийся шарик, что тут где скользнул в сторону. А что удобно, этот шарик привел меня к целому стенду, что был посвящен империи Аль-Кабул. Тут было не меньше 100 книг, а еще куча свитков и даже каменных табличек. Ну, подробности мне не нужны, мне бы что-то более общее, Стоило об этом подумать, как из всего этого многообразия подсветилось три таблички, пара свитков и столько же книг. Ну, свитки и таблички я читать не привык, а вот книги это уже более привычно, только что выбрать. На выбор у меня была история рода Аль-Кабул и развитие рода Аль-Кабул. Не густо, но давайте второй вариант. Думаю, тут особой разницы нет, просто акцент будет именно на развитии. Краткая справка по книгам была слабо полезна, так как несла схожие описания и расплывчатые описания. Но что меня удивило, так это надпись, что появилась, после того как я определился с выбором и взял книгу в руки. Вы желаете ознакомиться с манускриптом развития рода Аль-Кабул? Время, необходимое для изучения, 30 минут. Доступный лимит, 2 манускрипта. Желаете изучить? Конечно, желаю, я для этого ее и выбрал. Но чего я точно не ожидал, что с принятием решения, мир вокруг меня потухнет. Ну почти, я оказался как будто в кинотеатре, только передо мной были книжные страницы, на которых развивалась история. История развивалась стремительно, и хоть рисунки были не цветными, а только черными, четкости и пониманию это никак не мешало. А звуковое сопровождение еще лучше позволяло усвоить материал. Для меня, эти 30 минут, пролетели в одно мгновение. Вот я стою возле стеллажа, сжимая в руках книгу, а вот я стою возле этого же стеллажа, только книги в руках уже нет. А на таймере, что появился после изучения правил и отсчитывал оставшееся мне время на посещение, так вот на нем испарилась половина часа. Круто, такого я точно не ожидал, хотя это и можно было бы предположить. Ведь все знания, собранные здесь, это ведь просто чья-то память, вот и все. Так что для такого комплекса, что может знания выкачивать, не должно быть сложностью их и вкачать обратно, но уже другому субъекту. А раз так, то это открывает новые горизонты. Сразу спешить к другим стеллажам я не стал, а замер и прислушался к себе. Я пытался понять, что именно во мне изменилось и как, и какие именно знания остались в моей голове, после такого сеанса. По всему выходило, что многое, но далеко не все, и не займись я сейчас самокопанием, то большая часть материала так бы и улетучилась. Вот же хитрая система, обманчиво легко дает знания, но их требуется закрепить, иначе это просто впустую потраченное время. Хорошо, что смог осознать это сразу, а не когда узнал что-то жизненно важное. Хотя и сейчас знания были важными. Благодаря этим знаниям, я многое осознал и понял некоторые свои ошибки в развитии. Но осознать, это еще не значит, что принять и применить знания на практике. Все эти знания еще только стоит проверить и применить к своему пути развития. Понятное дело, что в этом манускрипте, что я изучил, были только основы основ, что преподают в любой, даже самой захудалой секте. Но мне то эти знания было ниоткуда взять, тем они для меня и ценнее. Итогом моего познания стало то, что я не отправился в другой сектор, а просто перешел к другим стеллажам, а именно к истории развития боевых искусств и культивации. Того, что я узнал, мне хватило, чтобы понять, искать техники или еще какие сакральные знания на первом этаже пагоды не стоит от слова совсем. Нет, тут, конечно, найдется уйма техник, но все они слабые, а техники, помогающие в развитии, могут даже навредить. Я уже хотел взять очередной манускрипт, где говорилось об истории развития боевых искусств, опять-таки в империи Аль-Кабул, но задумался. И решил все-таки посетить другой сектор, вернее хотел, но как оказалось, сектора, в котором были бы символьные техники, на этом этаже нет, первые и самые слабые были только на третьем этаже. Так что я все-таки взял историю развития боевых искусств. Схема повторилась. Только в этот раз история лилась по ленте свитка, а не прыгала по страницам книги. Но сути это не меняло, а для меня открыли некоторые знания в этом плане. Большую часть я уже знал, так что ничего особо нового я тут не подчерпнул, ну кроме точным названий пяти великих школ империи. Они ведут свою историю вот уже третье тысячелетие и стоят у истоков заложения искусства культивации в империи. По всему получалось, что эти пять школ стали законодателями моды в данном участке мира. Они стояли во главе угла пяти направлений развития искусства закалки. Сколько всего существовало методов закалки из этого манускрипта я точно не узнал, но в целом не меньше двух десятков точно, и это только на эту империю. Особо большой разницы между большинством стилей я не нашел. Действительно сильно различались только шесть путей развития, пять на школы и один имперский. Естественно, что тайных методов закалок в этих манускриптах я не узнал, но некоторые особенности подчеркнуть для себя смог. Самое главное, это то, что все отличия начинаются со стадии закалки разума. Стадия закалки тела вообще считается единой для всех, и различие между каждым на этом этапе зависит только от его личного таланта. А вот начиная со стадии закалки разума, уже требуются некие особые техники медитации, в чем они особенные непонятно, как и чем они отличаются от обычной медитации. А так в основе своей, школы были направлены на культивацию особых энергий, они собственно и несли название одной из стихий. Вернее, не так, было четыре школы, что были направлены на развитие внутренней энергии и природных элементов, то есть, огонь, земля, вода, воздух. Последняя школа была школой песка, она как бы тоже была природная, что неудивительно, ведь наш регион был на 90% покрыт песками. По идее она должна была быть в аспекте энергии Земли, но ее выделяли как отдельный аспект, так что эти две школы были вечными соперниками, кто из них более крут. Императорская династия практиковала какую-то свою сложную систему, мне даже не удалось название ее узнать. Единственный факт о их системе культивации только в том, что императорский род сильнее любых представителей пяти школы, и разница была колоссальная. Одно только это говорило о силе императорского рода. Кстати, по поводу императорского рода. Это был достаточно большой род, их насчитывалось что-то порядка пары сотен человек. И это только прямые родственники без учета троюродных дядь и теть. А если посмотреть глубже, то эти 200 человек из основной ветки рода, а было еще три побочные ветки. Сколько же всего человек в императорской родословной непонятно, но много. Тоже интересный факт, но на протяжении всего правления рода, он еще ни разу не менялся. Понятное дело, что в первое время никаких побочных ветвей и не было, они все появились заметно позже, самой молодой еще даже и полутысячи лет нет. Но даже так, за это время их ни разу не сместили, хотя попытки и были. Все это я обдумывал, когда шел обратно к двери, у меня оставалось порядка получаса, так что я не особо торопился, но и не задерживался. Что-то я не горю желанием проверять, что со мной будет, если я задержусь чуть на больше, чем это того заслуживает. Но даже моя задумчивость не мешала мне мониторить округу, так что я примерно представлял, сколько тут было людей. Что удивительно, тут было приличное количество народу. Потеряться я тут тоже не боялся, еще спускаясь по лестнице я заметил, что одна дверь светится, не уверен, что это именно та, через которую зашел, но если честно, то мне было особо без разницы, лишь бы выкинуло туда же. Как подошел к двери, помня, как тяжело мне приходилось ее тянуть, чтобы открыть, так что я налег на нее плечом, из-за чего чуть кубарем Йен выкатился из-за легко открывшейся двери, только и успел что на ручке повиснуть. Стоило мне отпустить ручку, как дверь с легким хлопком закрылась. Но она не просто закрылась, а просто исчезла, и я тупо смотрел в глиняную стенку. Я так целую минуту простоял, и на меня начали обращать внимание прохожие, так что пришлось срочно ретироваться. Интересный маневр с дверью, и как мне теперь ее найти? Кстати, тоже интересный вопрос, а как вообще эти двери искать? Блин, нужно было найти расширенную информацию по самой пагоде. Вот как мне в нее опять попасть, то в случае всего. Что-то вот чувствует моя душа, что в этом месте двери я больше не найду, проверить, конечно, стоит, но вот уверен, что из этого ничего не выгорит. В расстроенных чувствах я просто шел по улицам, я даже уже и забыл, зачем вообще сюда пришел. До тех пор, пока не наткнулся на один очень странный магазин. Я бы, наверное, и мимо него прошел бы, если бы просто настолько не задумался, что просто уперся в стенку. Да, давно со мной такого не было, чтобы я настолько задумался и не отслеживал обстановку. Но оказалось все просто, тут просто не было части стены, нижней ее части, а из-за задумчивости я смотрел в пол, из-за чего и не заметил часть стены. В нее-то я и уперся, ну не совсем так, я в нее впечатался, со всего маха, чуть нос не разбил и даже упал от неожиданности. Но это привело меня в себя, и будучи сидя на земле, я обратил внимание на этот магазин. Вывеской магазину служил прибитый к стенке молот, он был какой-то несуразный и уже знатно побитый жизнью. Но даже так, в нем чувствовалась энергия, правда, системой он так и не определился, но я-то отчетливо видел, что в нем клубится энергия. Кстати, эта структура мне что-то напоминала, где-то я похожую уже встречал. Точно, точно такая же была и у Алана в кузне, только если у нас система была молодая и ее структура еще менялась, то тут уже давно все устоялось. Ну и как я мог пройти мимо такого места? Так что тут же поднялся и направился внутрь лавки. Дверь открылась легко, а по небольшому торговому залу, что удивительно, но пустому, как и подходы к лавке, разнесся мелодичный звук колокольчиков. В ожидании хозяев, которых не оказалось в торговом зале, я ходил вдоль немногочисленных выставочных рядов. Чего тут только не было, в основном разные клинки, но встречали и молоты, и топоры, даже пару секир нашел. Все это добро, местами было просто свалено в кучу, так что чтобы даже просто посмотреть характеристики конкретной вещи, приходилось выуживать ее из общего гурта. И это при том, что тут лежали действительно интересные вещи. Начать хотя бы с того, что тут не было ни одной вещи уровнем ниже земного ранга. Только одно это говорило о качестве местной продукции. Нет, за время блужданий по кварталу ремесленников, я тут много артефактов земного уровня видел, да почти все товары тут были таковыми. Но мне попадались лавки, скажем так, более успешные, при том, что у них на прилавках были вещи и низкого качества. А тут вообще шаром покати, сколько я тут уже, ну минут 10 точно, и до сих пор ко мне даже продавец не вышел, что за сервис у них тут. Но ничего, мы не гордые, мы и подождать можем. Размышлял я, а сам наоборот только радовался, так пристально мне нигде рассмотреть чужой товар не удавалось. Пока была такая возможность, я решил получше рассмотреть несколько вещей, а именно молоты, все-таки это наши основные заказы, ну и разную бронь еще решил посмотреть. Начать решил именно с брони, ее тут было меньше всего и это были в основном щиты. Сами щиты были представлены в трех разных формах. Небольшой, буквально щиток на руку, такие вроде баклер называют. Другой был наоборот, большим и даже на вид тяжелым, он мне дверь от погреба напоминал. Последний был средних размеров и был похож на надкушенный круг. При внимательном изучении всех трех типов щитов установил, что на каждом начертано, как минимум, по два символа, на том, что большой, их было три. Символы простые, по крайней мере я ничего сложного в них не увидел, а один я даже знал. Он увеличивал прочность предмета. Ну оно и понятно. Прочность один из главных показателей для щита. А вот оставшиеся символы мне были неизвестен, но мне удалось легко понять, кто за что отвечает. Тут все просто. Два символа были на всех трех щитах. Один я знал, это прочность, а второй, если верить справке, давал воздушный щит. Данная способность давала возможность отклонить летящий предмет, но вот с какой вероятностью было не совсем понятно. Последний символ, и он был только на большом щите, и он служил, опять-таки судя по описанию системы, создавал силовой щит, что принимал на себя весь входящий урон. Меня особенно заинтересовала последняя способность, так что я постарался максимально изучить не только сам символ, но и создаваемую им структуру. По всему выходило, что структура у данного символа была в разы сложнее, чем у других символов, да еще и занимал почти весь внутренний объем щита. Видать, из-за этого данный символ и был только на этом щите, так как структура символа просто не поместилась бы в маленький щит. А жаль, мне бы такой небольшой, но мобильный щит точно бы пригодился. Интересно, а можно как-то улучшить символ? Надо будет плотно заняться этим вопросом. Вернув на место исследуемые мной экспонаты, я приступил к молотам, вот их тут было точно больше, под десяток разных видов. Выбрал только те, что отличались по виду, так как на них всех была почти одна и та же связка символов, крепости стихия. Только вот знак стихии был немного другой, по крайней мере они отличались от тех, что делал Алан. Да и судя по описанию системы были отличия. А вообще данный символ, ну я так думаю, означал как ярость и тип элемента, то есть ярость огня или ярость земли, ну и так далее. Быстрое изучение данных символов показало, что даже при наличии одинаковых символьных связок, результат был разным. Не скажу, что результат сильно при этом различался, но различия все же были. У меня, конечно, было предположение, от чего это могло зависеть, тем более что и сам видел схожий результат. Но уточнить этот момент я бы не отказался. Удивительно, я тут уже более получаса, да за это время, при должной сноровке, можно было бы половину лавки вынести. Но мне это без надобности, так что я даже не рассматривал этот вариант, а вот почему этот магазин до сих пор никто не ограбил, было непонятно. Что еще удивительно, я на протяжении всего времени, что здесь нахожусь, ощущаю на себе постороннее внимание. Да, собственно, я даже знал, откуда конкретно за мной наблюдают, но так и не понял, почему ко мне до сих пор так и не вышли. Тут кто-нибудь есть? Надоело мне ждать, так что я решил проявить инициативу. Покупать я пока ничего не собирался, мне без особой надобности, да и по большей части что нужно я уже выяснил, но мне вдруг стало просто любопытно, что тут творится. Да и не отказался бы прояснить некоторые события, отчего опять повторил свой призыв, хозяева. Наконец-то, только на второй минуте, тот, кто за мной и наблюдал, решил проявить активность и все же показать себя. Вот честно, я ожидал увидеть все что угодно, но не карлика. Хотя этот карлик, наверное, кого угодно за пояс заткнет, вот какие у него плечи широкие, он больше на сказочного гнома похож, чем на просто карлика. «Ну и чего ты тут трешься, а?» — спросил он меня трескучим, слегка надломленным, как от долгой засухи во рту голосом, «или ты от этих кровопийц? Ну же говори, чего тебе у меня нужно?» даже немного опешил я от такого напора, «скажите, а вы всех посетителей так встречаете?» «Хм», как-то даже стушевался он, «так вы не от этих кровопийц. Из кровопийц я знаю только комаров, но их слава богу тут нет», пожал я плечами, вообще не понимая, о чем он говорит. «Тогда вам срочно нужно покинуть мою лавку», даже как-то зачастил карлик и вышел из лавки, направившись к одному из зашторенных окон. Подойдя к ним, он аккуратно, не прикасаясь к шторам, внимательно осмотрел округ. «Ну вроде соглядатаев нет, так что о твоем приходе сюда не должны узнать, давай торопись, парень, иначе хуже будет». «Позволите», осторожно высвободив свой локоть из его поистине стальной хватки, и поинтересовался, что, собственно, происходит. «Да какая тебе разница», скривился он, «просто проваливай уже, иначе за неприятности, что на тебя свалится, я не отвечаю». «Договорились», просто пожал я плечами, после чего повернулся обратно к стеллажам. За проведенное тут время я уже успел немного освоиться и примерно помнил, что и где стоит в этих кучах. Когда поворачивался, заметил удивленно вытянутое лицо местного мастера. Он явно не ожидал от меня такой реакции, так что, пользуясь минуткой его слабости, я его спросил. «Скажите, мастер», начал я свой вопрос, подойдя к нужным стойкам, Почему, при одинаковости начертанных символов, специально указал пальцем на сами вытравленные в металле символы, но при этом у них разные свойства? Форма, медленно протянул он, это зависит от формы молота. Хаем, я так и думал, покивал я сам себе, от этого мастер пришел в себя и с новыми силами накинулся на меня. Ты что вообще не понимаешь, что если задержишься у меня, то тебя ждут неприятности? Начал распаляться он, но я его перебил. С чего вдруг у меня должны возникнуть неприятности? Только начал спрашивать я его, как дверь, возле которой и продолжал стоять хозяин, резко начала открываться. Естественно, у нее этого не вышло, так как на ее пути стоял резко побледневший мастер. Не успели, только и успел проговорить местный хозяин, когда дверь с огромной силой просто откинула его назад. Я еле успел его поймать, а то от удара двери старик улетел как пробка от шампанского. В открытой же настежь дверь, появился силуэт до боли знакомой мне личности. Я уже встречался с этим типом, только в другом месте. «Опять ты», только и прошипел его голос, меня он тоже узнал. Глава 14. Новые знакомства и творения. При знакомстве я всегда вижу в человеке только хорошие, пока сам человек не докажет обратное. В.С. Высоцкий. Я стоял и смотрел, и все никак не мог понять, он реально идиот, или у него такая специфическая роль. Если это роль, то она реально странная. Если он идиот, то как его могли назначить на такую ответственную роль, ведь он был не абы кто, а представитель, возможно, могущественной организации. Но пока все его действия, что я видел до этого, что сейчас не вызывали у меня никакой другой реакции, кроме удивления. Все дело в двери. Да, в той самой двери, что этот олух выбил своим могучим ударом. А сил, для ее выбивания, он приложил ой как много, чудо как ее не сорвало с петель, но факт остается фактом. Так вот, эта самая дверь, что так и не слетела с петель, согласно закону импульса, передала свой заряд энергии в стену, а стена вернула этот заряд обратно, только уже в другом направлении. Наш же герой занял дверной проем, как только он освободился, и до сих пор продолжал оставаться там, яростно пожирая меня глазами. Я же со стариком на руках, стояли в таком месте, что при взгляде на нас, он не мог видеть летящую обратно дверь, за что тут же и поплатился. Дверь, что получила обратный импульс от двери, со всего размаха, припечатала уже нашего гостя, да так удачно, что того просто вынесло на улицу. Честно, я до самого конца ожидал, что тот или запрыгнет внутрь, а может и обратно на улицу, а может рукой там или ногой, но остановит дверь. Но мои надежды не оправдались, вот я и задавался вопросом, что это мать его за клоун. Я же со стариком на руках, который, кстати, не особо-то и пострадал от удара двери, все-таки он был на пике закалки тела, так что его было не так-то просто и пробить. Мы, в гробовой тишине, даже оружие, что было потревожено ударом, как-то быстро перестало звенеть, смотрели на входную дверь. Но прошла минута, а за ней и другая, но в двери так больше никто и не вошел. Поставив старика, в буквальном смысле, я просто его поставил, так как он сейчас больше напоминал оловянного солдатика, и подошел к окну. Оно было зашторено, некогда богатыми и плотными шторами, которые сейчас были сильно побиты молью. Вот через эти мелкие отверстия я и осматривал ближайшие пространства за окном. Моему взору открылась интереснейшая картина. Этого типа, в той же компании, в очередной раз куда-то утягивает. Это уже начинает становиться похожим на закономерность, но после каждой нашей встречи с ним, его в бессознательном состоянии куда-то тащит друзья. Рядом со мной встал, наконец-то отошедший, Астер, и теперь, как и я, через дырки в шторах смотрел на то, что творится на улице. Судя по вытянувшемуся лицу мастера, такого он явно увидеть не ожидал. Эти товарищи должны были доставить мне неприятности. Спросил я его, когда на улице кроме извечной пыли и писка, больше ничего видно не было. «Да-да», — протянул, немного заикаясь, «мастер, теперь-то мы можем поговорить», — произнес я, отрываясь от созерцания улицы и возвращаясь обратно в центр торгового зала. Удивительно, но при моем росте, а в свои 12 я был где-то 1,40 м, ну может 1,45 м, но даже так, я был если и не выше мастера, но точно с ним одного роста. Только вот я еще росту, а в последнее время очень даже активно, а вот мастер уже был в летах, и максимум что мог, так это стоптаться. «Можем, уже более уверенно, но с большой задумчивостью», — произнес мастер, и тоже оторвался от созерцания пустых улиц, вернулся ко мне. «Вы что-то говорили про форму молотов», — напомнил я, тему прерванного разговора. «Да, формы», — произнес он задумчиво, но потом встряхнулся и уже внимательным и цепким взглядом осмотрел меня. «Давай так, я рассказываю вам о формах, а вы мне подробности вашего знакомства с этим», он указал на дверь рукой и ехидно улыбнувшись закончил, «товарищами». «Договорили», кивнул я, но не слушать же увлекательный рассказ на ногах, а потому я заозирался в поисках предмета, на который можно было бы приземлиться. На глаза ничего толкового не попалось, но мастер понял меня правильно, а потому просто махнул рукой, чтобы я следовал за ним. Но перед тем, как попасть во внутренние помещения, он перекинул засов, что должен надежно перекрыть дверь и не пустить сюда посторонних людей. Далеко вести меня не стали, уже в следующем помещении нашлось несколько удобных кресел и даже журнальный столик. Указав мне на кресло, предлагая присаживаться, сам старик удалился в другое помещение. Но там он задерживаться не стал и уже скоро появился с чайником, что парил, как мне кажется, слегка розоватого цвета паром. В другой же руке он нес корзинку с выпечкой. Кружки же нашлись буквально в этой же комнате. За одной из занавесок оказался сервант. Как и полагается радушному хозяину, он сначала разлил по кружкам своего отвару, который реально парил розовым паром. Первые глотки этого странного чая, а судя по вкусу это был именно чай, что-то типа нашего пуэра, только вот цвет у него был очень интересный. Да и не только цвет, как показала практика, а потом я более внимательно присмотрелся к чайнику и его содержимому. Содержимое содержало небольшую долю энергии, но вот основная хитрость, как мне кажется, крылась именно в чайнике и сервизе. Нет, и сам настой тоже тут играл роль, но именно что чайник, в котором скрывалась некая структура. Мне казалось, что эта структура не только сохраняла природную энергию настоя из трав, но и особым образом направляла энергию. Чаша же, в которой и плескался отвар, используя часть энергии напитка, еще больше закручивал в нем энергию. В итоге, на выходе получался приятный и тонизирующий напиток, который ускорял восполнение энергии. Думаю, что данный набор используется только в купе со слабыми духовными травами и настоями из нах. Это позволяло по максимуму использовать весь потенциал таких трав и настоев. А вот травы, фрукты или настой из них, что изначально обладали большим количеством энергии, толку от этого не получит, если не наоборот. Но даже так, иметь у себя такой сервиз я бы точно не отказался. Итак, начал старик, стоило нам утолить первую жажду, меня зовут Арк-Барен, а то и представиться не успел. Меня же зовут Беран-Яр, представился я в свою очередь, хотя имея человека можно узнать и благодаря системе, но нормы приличия придумали не просто так. Что же, произнес он, когда все формальности были соблюдены, а старик разлил нам по чашкам свежего отвара. Касательно твоего вопроса, произнес он, сделал небольшой глоток, как я уже и говорил, здесь во всем играет свою роль форма. Если быть точнее, то каждый аспект энергии лучше ложится на особые виды формы, тем самым еще и усиливая эффекты. Как узнать? Поводил свободной рукой в воздухе, рисуя разные формы, какой энергии больше подходит какая форма. Никак, произнося эти слова, старик улыбался. Поэтому-то все истинные мастера всегда экспериментируют с формами, дабы узнать, какая форма будет лучше для каждого аспекта энергии в их исполнении. В их исполнении. Зацепился я за его последние слова. Да, старик даже кивнул, подтверждая свои слова. Суть в том, это доказанный факт, но даже в одной семье, что практикует один аспект энергии, сродство с энергией разное, от чего и зависит конечный эффект. Как интересно, произнес я, задумавшись, это что же получается, чем выше твое сродство с энергией, тем будет лучше эффект, об этом я его и спросил. Да, кивнул он на мой вопрос, на эффект влияют две вещи, форма оружия, ну или брони, и сродство с энергией. Но как влияет сродство на формы, уточнил я, ведь вы говорили, что для каждого мастера лучшие формы будут разные, и я так понял, это как-то связано с родством. Да и нет, произнес он, и ненадолго задумавшись почесал себе макушку, это сложно объяснить, но сама форма влияет на то, как будет расположена структура символа, а сродство влияет на саму структуру символа. Не уверен, что до конца понял суть. Задумчиво протянул я, но вроде общий смысл уловил. Что же, дав мне немного времени переварить сказанное им, он напомнил мне о нашей договоренности, теперь твоя очередь. Ну тут не все так замысловато, как в вашем рассказе, уважаемый Арк, произнес я, встрепенувшись и отогнав посторонние мысли в сторону. Этот тип, что так бесцеремонно ворвался к вам в лавку, недавно приходил и к моему знакомому, там-то мы с ним впервые и повстречались. Как-то так получилось, что та наша встреча закончилась для него беспамятством, собственно, как и в этот раз. Хо, даже немного пододвинулся ко мне ближе, старик спросил, что же вы ему такого сделали, что он вырубился, после чего еще раз оценил меня, все-таки вы всего лишь на этапе закалки легких, а он на этапе закалки сосудов. Да ничего такого, пожал я плечами, вспоминая нашу прошлую встречу. Он тогда об ведро споткнулся. Ну как споткнулся, он кинулся на меня, а у меня в руках ведро, в него он рукой и угодил, а я ведро и откинул от себя. В общем, он этим самым ведром себе по голове и зарядил, да так смачно, что его же дружки, впрочем, как и в этот раз, утаскивали куда-то. Ну ты, парень, и даешь, только и покивал он на мои слова. Конечно, понимаю, что эта троица далеко не самая сильная в их организации, да чего там, они откровенно самые слабые там, но они далеко не единственные там. Да это я понимаю, только и отмахнулся я, но я им пока ничего такого не сделал, они по большей части сами. Думаю, их мало будет волновать, сами они или нет, покачал головой старик, так что тебе нужно быть осторожнее. Это понятно. Серьезно ответил я ему, можете рассказать, что это хоть за организация? Многого я не знаю, произнес он медленно, но, то что знаю, расскажу. Мы с ним так просидели еще где-то пару часов, после чего я покинул его гостеприимный дом. Он рассказал все, что знает об организации. И того, что он знал, хватило мне, чтобы хорошенько так задуматься, а хочу ли я вообще с ними сталкиваться. Понятное дело, что я пока не должен вызвать у них особого интереса. Вернее, не так, интерес-то я уже вызвал, но пока только у этих охламонов, но судя по тому, что я еще свободно хожу по земле, я не привлек внимания кого-то более могущественного. Вот и вопрос, что делать дальше. Но пока стоит обдумать всю эту ситуацию, как таковую, да и информацию стоит собрать. Пока же мне даже неизвестно, как точно они называются. Нет, старик Арк сказал, что они назвались сектой повелителей ночи, но вот что-то у меня есть с этим сомнение. Ну не будет уважающая себя организация раскрывать свое настоящее название каждому встречному. Нет, то, что их знают под таким именем, я тоже не сомневаюсь, но вот то, что это их настоящее название, нет. Также старик рассказал, что к нему лично приходили другие личности, они были на пике закалки разума, так что он ничего не мог с ними поделать. С него они требовали почти то же самое, только в этот раз это был отец мастера Арка, который умел ковать невиданные по силе щиты. Но отец Сарка умер уже лет 20 как, при странных обстоятельствах, из-за чего он не успел передать ему знания по созданию своих щитов. Но что бы он ни делал, ему не верили, и установили блокаду его магазина. Какой из этого всего следует сделать вывод? Что существует некая организация, что спустя продолжительное время, тоже еще вопрос, почему так долго тянули, начали восстанавливаться свои старые связи. Тут напрашивается два варианта. Первый, организация была на грани вымирания, их кто-то знатно потрепал, и они залегли на дно, чтобы выжить. И спустя столько времени они решили восстановить свою былую мощь, вот и налаживают старые контакты. Второй, организация резко взлетела и ей перестали нужны мастера средней руки. Но сейчас организация начала ослабевать или ее намеренно топит, вот они и вспомнили о своем прошлом, чтобы поправить свое положение. И оба эти варианта меня совершенно не устраивают, так как несут в себе большие проблемы. Организация данного уровня, да и судя по специфическим требованиям, может промышлять многим, но мне кажется, что они что-то типа наемных убийц. И вот опять встает вопрос, что делать мне? Привлекать к своей персоне внимание такой организации совершенно не хотелось бы. Но по своему опыту могу сказать, что меня уже просто так не оставит, по крайней мере эти мелкие шавки точно. А чем больше я буду вставать у них на пути, то больше буду привлекать внимание. А не вставать у них на пути уже не получится, по крайней мере, когда они опять, а они опять придут, то я не смогу оставить Алана с ними один на один. С мастером Марком мы разошли хорошими знакомыми, я сказал, что если у него возникнут, из-за моего вмешательства, большие проблемы, то чтобы он отправил кого-нибудь в девятый круг к Алану, а там я уже придумаю, чем ему помочь, оставлять просто так мастера, после того, как он из-за меня может пострадать, я не мог, так что нужно будет еще предупредить своих, что может возникнуть внезапный гонец, о существовании которого я должен буду узнать сразу, из всего, что я успел узнать, да еще с учетом своего опыта, я мог сказать себе пока только одно, нужно готовиться, и готовиться нужно усердно, а значит, что в ближайшее время меня ждет еще большее сокращение сна и более интенсивные тренировки. Этим я, собственно, и занялся, стоило мне только вернуться обратно к себе в логово. Тренировки с бадьей приносили хороший эффект, но этого явно было мало. И хотя эти тренировки я не оставлял совсем, но максимально сократил на них время, сосредоточив свое внимание на создании пластинок. Естественно, что за один вечер, я серьезных результатов не добьюсь, но это же не значит, что я должен все бросить и не тренироваться. Но даже так, мне пришла интересная идея, как можно совместить обе тренировки вместе. У меня пока не получается создать две пластинки сразу, но даже так было заметно интереснее, да и прогресс был хороший. В общем, я просто разместил пластинку, прямо перед своим кулаком, и прям так бил по песку. Пластинки надолго не хватало, всего на пару ударов, но даже так это давало интересный эффект. Из-за того, что пластинка висела не вплотную к кулаку, а на расстоянии сантиметров двух, это смягчало удар. Сама аура, по которой и скользила пластинка, играла роль этакого амортизатора, но при этом сам удар получался в разы мощнее. Так что я так и чередовал руки. Как только пластинка слетала с одной руки, я вешал ее на другую. Данный подход не только дал хороший прогресс в контроле и скорости создания пластинки, но и хорошо продвинул этап закалки самих кулаков.